Глава 32. Агата. Я себе голову сломала, перебирая события прошедших дней. Знает Слава или нет? Мстит мне или и не собирался? Муж ведет себя совершенно привычно, и внешне его невозможно подловить на обмане. Но вот интуиция, она не унимается. Все шепчет про то, что Слава в курсе моей интрижки. Да и слова Германа плотно засели в мыслях. Так и живем. В мнимой иллюзии благополучия. И что будет дальше? Герман говорил, что мой муж опасный человек. Я знаю это и без его предупреждений. Под маской спокойствия всегда в нем ощущала властную жестокость. Но со мной Слава никогда не пускал в ход свои навыки, и я привыкла ему верить во всем. Правда, никогда не пыталась идти наперекор. Всегда я во всем его слушалась. Даже тогда, когда это было что-то очень для меня важное. Но ведь Слава именно за это меня и ценит, да? И так меня воспитывали, учили ценить семейный очаг. А отношения? Над ними же работать надо. Причем женщина всегда жертвует больше. Ничего не поделаешь, все так живут. Может, сделать вид, что ничего не изменилось? Просто жить дальше? Плыть по течению? Нет, не могу. Все уже изменилось, как прежде не будет никогда. Это гложет изнутри. Герман откуда-то все узнал про меня. Не знаю, как ему это удалось, но теперь это не имеет значения. Моя очередь выяснить все, что удастся найти. Я должна узнать, с кем имею дело. Ведь пока я, даже в том, что мужчина назвал мне свое настоящее имя, не уверена. У меня сохранился номер телефона. Мужчина оставил мне его в тот день, когда мы познакомились. И единственное, что приходит в голову — выяснить, кому этот номер принадлежит. Поэтому поднимаюсь на 10-й этаж. Туда, где находится тот, кто знает все. А если не знает, то может вытащить из интернета любую информацию. Все в офисе знают, что Егор — гений. Пора проверить, так ли это на самом деле. Егор. «Не в службу, а в дружбу. Прошу нашего системного администратора. Ты же можешь мне помочь? Я знаю, что можешь». Парень замялся. А я улыбаюсь изо всех сил. Может, так удастся уговорить его? Да и разве ж это так сложно — найти фамилию человека по номеру телефона? Ему просто лень, я уверена в этом. Но мне нужна эта информация. Очень сильно нужна. «Ну, пожалуйста». Упрашиваю нашего системного администратора. «Мне очень надо». Складываю молитвенно руки. Я даже шоколадку ему притащила, чтобы подсластить свою просьбу. «Ладно, давай уже свой номер». Наконец соглашается Егор. «Спасибо». Я готова визжать от восторга. Достаю из кармана листок с номером мобильного телефона. Егор бряцает пальцами по клавишам, вводит в экран цифры. Кажется, все тянется мучительно долго, но на деле это совсем не так. Вкладки в мониторе парня меняются с пугающей быстротой, и результат не заставил себя ждать. Уже через 15 минут у меня на листочке рядом с цифрами номера телефона появилась надпись «Алёхин Герман Львович». Выходит, не соврал насчет имени. «Спасибо, Егор», — говорю, улыбнувшись. «Я твоя должница. Я хочу рассчитаться немедленно», — говорит парень. «В смысле?» «Согласен на поцелуй», — поясняет этот хитрюга. Закатываю глаза, чмокаю его в щеку. «Могло быть и лучше», — вздыхает Егор, вызывая у меня на лице улыбку. «На что он рассчитывал, интересно?» Быстро сбегаю, пока этот хитрец не решился расшифровать свою просьбу, подкрепляя слова активными действиями. «Мне предстоит выяснить все, что удастся найти про таинственного Алёхина. Я знаю о нем многое, но только не то, что может помочь мне сейчас. Например, мне известно про шрам на спине. И еще я помню расположение родинок на его левой ягодице. Знаю, как он выглядит, когда кончает, и изучила его предпочтения в сексе. Но вот о том, что все нормальные люди выясняют на первом свидании, я не спросила мужчину ни разу. Да, у меня бывали моменты, когда я подумывала познакомиться с мужчиной по-настоящему. Но я быстро подавляла в себе этот порыв. Это все моя слабость и сентиментальность. Зачем портить наши встречи ненужными сведениями? Мы были незнакомцами друг для друга, и меня это вполне устраивало. Но потом все изменило чертова записка. Обстоятельства поменялись, как сказал бы Герман. Блин, уже цитировать его начала? Только этого мне не хватало. И сколько времени у меня займет поиск? Что я хочу найти? Страницу в соцсетях было бы неплохо, да только этот поиск может занять не один час. Сколько на просторах интернета мужчин с такой фамилией? Даже представить страшно. Но опасения не подтвердились. На моего знакомого интернет вывел по первой же ссылке. Да и ссылок с его участием во всемирной паутине оказалось много. Даже фотки есть. И на каждой Герман выглядит великолепно. Как настоящий олигарх, коим он и является. Что там пишут? Заводы, концерны и многое другое. У меня нервно затряслись колени, когда я прочитала все это, перечисленное через запятую. Я знала, что Герман не беден, но чтобы настолько... Да и рядом со мной он просто принц из сказки. Мамочки, как меня угораздило попасться на глаза этому влиятельному человеку? Сердце истошно забилось в груди, дыхание участилось. Нервно грызу ногти, пролистывая ленту Яндекса. Почему я не сделала этого раньше? Если бы знала, кто он, ни за что не решилась бы на все то, что между нами было. Мы же с ним из разных миров, с разных планет. Мы не должны были встретиться. Никогда. Не может быть, чтобы вот этот шикарный мужчина с картинки в интернете, у которого берут интервью, и есть тот самый человек, которого я приковывала наручниками к кровати. Но это точно он, в этом нет никаких сомнений. Его взгляд невозможно спутать ни с каким другим, да и все остальное тоже. Так, ладно, спокойно, Агата. Тебе же было на все это наплевать раньше, верно? Это просто интрижка. Ничего более. И то, что он женат, тоже не имеет значения. Чёрт, вот теперь понятно, почему он предпочитал скрывать наши отношения. Почему же не сказал мне? Конечно, мне все равно, что у него есть жена, это ничего не меняет. И плевать, что она классно выглядит в этом лиловом платье. Конечно, меня нисколько не тревожит ее юная красота и стройная фигура. И то, как Герман обнимает ее за талию на фото в статье, тоже неважно. Вот нисколечки. Чёрт, мне же плевать на него, да? Просто решила выяснить, с кем имею дело. Если Слава узнала о нас, то лучше подготовиться. А это единственное, что я могу сделать. Ладно, кого я обманываю? Меня муляло то, что Герман все обо мне разузнал, и я решила, так сказать, не отставать. Ну вот, теперь я знаю, кто он. И что дальше? Этот мужчина не создан для меня. Вернее, я для него совсем не подхожу. Он из другой ступеньки общества, куда мне вход закрыт. О чем я вообще думаю? У меня уже есть муж. А этот так, просто интрижка. Маленькая, ничего не значащая для нас обоих. Как сошлись, так и разойдемся, а потом каждый заживет своей жизнью. На столе зазвонил мобильный. Машинально беру в руку гаджет, смахиваю иконку. Алло, вам посылка, удивляет меня мужской голос в динамике телефона. Я уже в здании. Скажите, как к вам пройти? Посылка? Но я ничего не заказывала. Наверное, это какая-то ошибка. «Я не жду доставку», — отвечаю. «Ничего не знаю, мое дело доставить», — серьезно отвечает голос. «Ладно, ждите меня у входа», — говорю. «Я сейчас спущусь к вам». Иду к лифту, спускаюсь в просторный холл. Курьера в яркой желтой жилетке с логотипом известной компании доставки нахожу сразу. «Вот, держите», — вручает он мне небольшой запечатанный пакет. «Распишитесь тут». Тыкает пальцем в строку, где значится моя фамилия. Странно. Ставлю подпись и прощаюсь с курьером. Разрываю пакет, заглядываю внутрь. Мое сердце пропускает удар, а давление ударяет в голову болезненным стуком в висках. В пакете лежит комплект кожаного белья. Того, что было на мне в одну из встреч с Германом.